психическая энергия других существ. Если говорить о низких сущностях материального плана, находящихся по уровню ниже земного плана, то они тоже обладают данным видом энергии, но она у них более низкого, грубого диапазона. Помимо физических миров, существует множество тонких планов, населяемых живыми формами. Многие из них, тоже как и человек, обладают духовностью, а следовательно психической энергией, так как психическая энергия пропорциональна духовной. К ним относятся многие энергетические сущности, живущие в тонких телах на Земле, ее параллельных мирах, и умеющие проявляться здесь, а также сущности космического плана, которые не могут проявляться в нашем мире. Однако все они, когда стоят по сознанию и уровню духовности выше человека, обладают психической энергией гораздо большего заряда, чем средний человек. Имеется множество сущностей и с меньшей психической энергией. Есть и множество таких, у которых она полностью отсутствует. Если же говорить об очень высоких планах существования, например, мирах в иерархии Бога, то уже при переходе на ее первый уровень психическая энергия трансформируется в другие качественные характеристики. Все, что имеет место на Земле, преобразуется в другие состояния по мере совершенствования.